Нет, он в очередной раз воспользовался моментом, еще раз сплотив свою команду. Мало того, что сегодня они бились плечом к плечу и стали, если не друзьями, то боевыми товарищами. Так теперь они еще будут уверены в нем самом. Ведь он в открытую заявил, что не бросит ни одного из них. Рейлих хмыкнул, глядя на эту картину, и задумчиво окидывал взглядом своего ученика. Пожалуй, это будет даже интересней, чем он думал сначала. Что же, будущее покажет, что из этого получится. В самом городе, после освобождения ребят мы надолго не задержались. Впрочем, это не помешало нам полностью обнести и разграбить базу морского дозора, а затем еще и, найдя их доки, угнать все имеющиеся корабли. Хе-хе, вот умора, они же теперь только и смогут, что локти кусать и с яростью смотреть нам вслед. Кто они? Так я о выживших дозорных, что сейчас столпились на берегу и молча смотрели за нашим отплытием. Особенно выделялся мечущийся и разъяренный Смокер, коего недавно освободили его подчиненные. Смокер он был в бешенстве, еще никогда его так не унижали. Еще никогда он не чувствовал себя настолько беспомощным и жалким. Смокеру казалось, что он неопытный юнец, что встретился с матерым волком на своем пути. И от этого Смокеру хотелось скрежетать зубами, даже сигареты, и те не приносили должного умиротворения. Когда он проиграл этому пирату, Смокер ожидал самого худшего. А чего ему еще было ожидать? Ведь теперь у защитников города не было и шанса против пиратов, тем более, если в противниках у них такой человек. Нет, Смокер даже после поражения понимал, что сложись все по-другому и не сглупи капитан, то победителем в их битве, безусловно, вышел бы он. Но Смокера погубила его самоуверенность и презрение к пиратам. И как итог, именно он барахтался в сети, привязанный к крыше одного из домов. Слабость от вшитой в них кайросики не давала ему и шанса высвободиться самостоятельно, а от этого Смокер чувствовал себя еще беспомощней. Но куда больше испытываемого унижения, Смокера сейчас беспокоили жизни его подчиненных. Сегодня и так уже погибло много хороших и смелых парней, а теперь по его вине умрет еще больше. Дьявол. Но как узнал позже Смокер, после его поражения, больше ни один дозорный так и не был убит. Просто в один момент они все попадали в обморок, сами того не зная почему, а пришли в себя тогда, когда пираты были уже готовы уплывать. При этом все, что оставалось самим дозорным, это в бессильной злобе наблюдать за тем, как они удаляются за горизонт. А вместе с собой они также забрали все их корабли, весь их арсенал оружия и запасы кайросики. «Капитан, разрешите доложить?» Смокер, что сейчас раздраженно расхаживал по полностью разграбленному кабинету, обратил свой взгляд на рядового. «Говори, что там с последствиями после битвы?» Смокер вновь едва сдержал себя. И вместо того, чтобы в ярости разметать все в своем кабинете, еще раз затянулся и одним лишь этим затягом, полностью выкурив две сигареты. «Сэр, капитан Смокер, потери личного состава у нас катастрофические. До нападения наш гарнизон насчитывал 1200 солдат морского дозора, сейчас после переклички набралось лишь 300. Это ужасно, капитан», — жалобно вставил свои мысли рядовой, но удостоившись злого взгляда Смокера продолжил. «Помимо потерь убитыми, у нас много раненых, вряд ли многие из них скоро смогут заступить на службу. И еще, капитан, у меня есть ужасная новость». Рядовой замолчал и выжидающе посмотрел на капитана. Смокер лишь раздраженно дернул щекой, посмотрел на своего подчиненного, вздохнул, достал сигареты и только после этого махнул рукой, давая разрешение говорить. «Лейтенант Ашиги, сэр, горожане видели, как она первой вступила в сражение с пиратами темного клоуна, и говорят, она в одиночку смогла обезвредить многих из них, но ей не повезло, и она столкнулась с офицерами пиратов. Что произошло дальше, достоверно неизвестно, но у нас есть свидетели, видевшие, как ее, находящуюся без сознания, унесли в сторону порта. От такой новости смокер не сдержался и ударил подвернувшийся под горячую руку стол. Он буквально в щепки разлетелся от его удара, и только после этого смокер смог слегка притушить ярость и увидеть втянувшего голову рядового. «Ташиги, дура, я же говорил ей, не лезть на рожон». Смокер волновался, хоть по нему не скажешь, но он очень ценит своих подчиненных и их смерти принимает близко к сердцу. «Уж лучше бы ты умерла, дура». Смокеру даже думать не хотелось, что теперь будет с его лейтенантом. Нет, что будет с молодой девушкой на борту пиратского корабля. Злость и ярость вновь нахлынули на него, и перед взором смокера вновь появилось это самодовольное лицо пирата, говорящего ему то, насколько он глуп и беспомощен. «Ну, ничего, Ташиги, прости, что не смог помочь тебе, но обещаю, я отомщу. Отомщу за тебя и за других, что сегодня погибли от их рук». Голос и выражение лица смокера были предельно серьезны, и рядовой даже вздрогнул. Уж больно пугающий сейчас был вид у его капитана. Когда же смокер все же смог вновь справиться с собой, доклад продолжился. «Капитан, портовые районы города сейчас полностью разрушены и на их восстановление потребуется немало времени и денег, но одно хорошо, потерь среди мирного населения не имеется». Вот это удивило смокера. «Нет, серьезно. Эти пираты напали на целый город, причем город с усиленным гарнизоном морского дозора. Они перебили несколько сотен солдат, а затем обезвредили и всех остальных и при этом не тронули мирных жителей. Странно все это. Так пираты не поступают, или же, возможно, их что-то сподвигло к этому нападению. Есть что-нибудь еще? Какие-то другие новости?» Смокеру почему-то стало казаться, что должно быть еще что-то. Пираты бы не ушли так просто, при этом, даже не воспользовавшись моментом и не ограбив довольно-таки богатый город. «Да, сэр, наш арсенал и казна были полностью обчищены. Они не оставили даже ни единого патрона или же завалявшегося ядра. Все запасы кайросики также были забраны, сэр, и это, они, видимо, оставили послание». Последние слова рядовой говорил уже тихо и неуверенно, но смокер, внимательно слушающий его, расслышал. «Послание». Недоуменно выгнув бровь, уставился он сейчас на своего подчиненного. «Да, послание, сэр. Вот оно». С этими словами солдат протянул ему сложенную в четверо бумагу, и когда смокер развернул ее, то увидел листовку с лыбящимся темным клоуном на ней. А вот внизу его фотографии была приписка, которая и была посланием, адресованным, видимо, именно ему. Смокер раздраженно смял лист, но рвать или выкидывать его не стал. Вместо этого он просто положил листовку в собственный карман и затянулся, думая о том, где бы взять корабль. Смокер не оставит этого просто так. Это унижение, которое он пережил, он заставит клоуна сполна расплатиться за него. Тем более он обещал отомстить. И он сделает это, пусть даже для этого потребуется вся его жизнь, но он засадит этих ублюдков за решетку. Ну, или же убьет. За большим длинным столом сейчас собрались почти все дозорные в чине вице-адмиралов, адмиралов и самого главнокомандующего во главе, что находились в данный момент в штабе. Само по себе, в этом не было ничего удивительного, ведь подобные собрания довольно частое явление. Раз в месяц главнокомандующий Сенгоку, вот уже на протяжении последних нескольких лет, собирал всех офицеров и выслушивал их доклады о происходящем в мире. «Начинайте. Кто хочет первым высказаться?» Сильный отдающий сталью голос пронесся по большому и светлому помещению. Вице-адмирал Гарп, что сейчас сидел недалеко от главнокомандующего, даже проснулся от этого голоса и сейчас слегка сонным взглядом смотрел на то, как поднялся со своего места молодой вице-адмирал. «Сэр, главнокомандующий Сенгоку, разрешите доложить?» Гарп усмехнулся, вон с каким восхищением молодые смотрят на старину Сенгоку. Сам же главнокомандующий лишь кивнул, и доклад начался. «Вице-адмирал Гаспара, командующий 46 флотом морского дозора, базирующегося на Гранд-Лайне, представился молодой, Агарп тут же оживился. Странные новости доходили до штаба относительно этого флота, и, видимо, сейчас он узнает подробности. Не один Гарп заинтересовался этим, но и Сенгоку тоже. «Продолжай». Его командный голос, словно звон колокола, звучал отовсюду, и хотелось повиноваться. «Слушаюсь, сэр. Наш флот, патрулируя вверенную нам область, обнаружил неизвестную пиратскую команду. Так как никаких упоминаний о них мы не слышали, то решили задержать, используя лишь собственные силы. Но, ни я, ни мои подчиненные не ожидали столкновения с пиратом, что будет владеть дьявольским фруктом типа Лагея. Тем более таким. Весь наш флот был уничтожен, так и не дойдя на расстояние пушечного выстрела до врага, сэр». Вице-адмирал замолчал и ждал вопросов, нервничая под скрещенными взглядами, направленными на него. Что за силу он использовал? Грубый голос адмирала Акайну разорвал тишину и перешептывание остальных членов собрания. Вице-адмирал от такого внимания со стороны одного из сильнейших людей этого мира слегка вспотел, покрывшись мурашками, но ответил. Пират использовал силу огня. Осмелюсь предположить, что он владеет силой влаги огня. От таких слов многие вновь всполошились. Столь опасная сила в руках пирата. Даже Гарп отнесся к этой новости серьезно, тем более что неизвестный пират уже показал свое отличное владение своими способностями. Тихо. Есть идеи, кто это может быть? Неужели ни у кого даже предположений никаких нет? Он, что, по-вашему, с неба на нас свалился? Сенгоку решил приостановить этот балаган, тем более его все же волновало, откуда вообще взялся этот фруктовик. Высказывались предположения или даже вспоминали газетные статьи, но подобраться к личности пирата так и не удалось, пока со своего места не встал старый и довольно жилистый вице-адмирал. Все время собрания он просидел в самом конце стола, так как являлся хоть в одной должности со всеми присутствующими, но представлял на этом собрании самый слабый океан этого мира. «КХМ, КХМ», — прокашлялся старичок, на которого все это время даже внимания не обращали. «А теперь вот недоуменно уставились, знаю личность того, кто уничтожил ваш флот, вице-адмирал». Заявление старого дозорного приободрило присутствующих. Гарп же отметил знакомое лицо и слегка удивился присутствию в этом месте своего знакомого. По семейным обстоятельствам, так сказать, Гарп довольно часто наведывался в Истблю, а потому он был хорошо знаком с местными дозорными и выпил вместе с ними не одну бутылку коньяка. Сенгоку же подобными знакомствами похвастаться не мог, но зато у него на столе были личные дела всех здесь присутствующих. И мельком просмотрев досье этого человека, главнокомандующий решил серьезно отнестись к его словам. «Рюдза, какими судьбами?» Громкий оклик известного дозорного Гарпа, и тот самый старичок весело улыбается. «Ну, не походил этот дозорный на сильного вице-адмирала. Скорее старый и безобидный дед одуванчик», так думали многие присутствующие, и лишь немногие знали, что он не просто так стоит во главе морского дозора Истблю. «Здорово, Гарп. Позже поговорим, у меня плохие новости, потому я здесь». Гарп на слова Рюдза серьезно кивнул, и все поняли, что не стоит пропускать мимо ушей сказанное сейчас. «Гарп, позже побеседуешь со своим старым знакомым. У нас не так много времени, а потому, прошу, продолжайте, Рюдза-сан». Старик одобрительно кивнул и заговорил. «Пират, о котором вы сейчас говорили, выходец из моего океана. Его зовут Портгас Диэйс, и он является капитаном пиковых пиратов, так, по крайней мере, они себя называют». От подобного заявления старого друга Гарп чуть со своего стула не навернулся. «Чего? Этот щенок, что же пиратом решил встать?» Проскочила в этот момент гневная мысль в голове ветерана дозора. Сенгоку неодобрительно посмотрел на удивленное лицо Гарпа, но ничего не сказал. А тем временем, вице-адмирал Рюдза продолжил. «Пиковые пираты – очень молодая, но амбициозная команда. Не прошло и года, как они сформировались, а они тут же решили направиться на Гранд Лайн, как говорится, решили покорить его. Отчасти из-за их молодости, отчасти из-за отсутствия особых преступлений с их стороны, они так малоизвестны. Были во всяком случае. Закончил свою речь старик Рюдза. Новость, это была хоть и важной, а установление личности виновного, помогло теперь определиться с тем, за кого назначать награду, но ничем выделяющимся из событий в мире пока еще не было. И старый вице-адмирал снова сел на свое место и слушал доклады остальных офицеров и удивлялся тому, чему сейчас был свидетелем. Все же опасное это место, море. И не в последнюю очередь из-за пиратов. Собрание длилось уже не один час, успели обсудить практически все важные дела, что были на повестке дня. Были утверждены пару высоких наград за особо опасных преступников, и вот когда Сенгоку уже хотел подводить собрание к его завершению, со своего места снова встал тот самый вице-адмирал, ответственный за Истблю. «КХМ, КХМ, прошу простить старика, но раз вы уже все выступили, то позвольте и мне взять слово. По правде говоря, причина, по которой я приплыл сюда, были вовсе не в Портгасиди Эйсе, как многие из вас могли подумать. Да, этот юнец силенный в будущем может доставить множество проблем морскому дозору, и то, что он вышел из зоны моей ответственности, очень прискорбно. Но, на мой взгляд, пока он ничего серьезного из себя не представляет». На эти слова многие его одобрительно поддержали, но увидев, что старик хочет сказать что-то еще, не стали ему мешать. Сейчас, в Истблю, объявился куда более опасный человек. Он уже стал угрозой морскому дозору, просто не все вы еще об этом знаете. До поры до времени, я не давал новостям возможности просочиться в другие океаны, но теперь больше не могу умалчивать об этом. Слова старого вице-адмирала заинтриговали многих из здесь присутствующих. Сенгоку, Гард, да и остальные адмиралы, сейчас слушали его. Рюдза усмехнулся про себя. «Ну, что же, пират, зря ты решил пойти против морского дозора, тем более в моем океане». Да, Рюдза не мог похвастаться всей той безграничной силой, что владели сильнейшие люди дозора. Да, один их удар был способен убить его на месте. Но, несмотря на все это, Рюдза был боевым ветераном, и должность свою он заслужил по праву. Сила и мускулы – это еще не все, куда важнее ум и смекалка, хитрость и находчивость. Так считал старик, и не раз доказывал это. В моем океане завелся монстр, господа. Да, да, самый настоящий монстр, и лучше бы нам с вами разобраться с ним, как можно быстрее. Пока он не набрался сил и не решил пойти покорять Гранд Лайн, как это делают многие молодые. В противном случае, в отличие от них, он ведь и правда может попытаться его покорить. Что вы имеете в виду, Рюдза-сан? О каком таком монстре вы говорите? Сенгоку не нравилось то, куда вел свою речь этот старик. Да и его слова, будто специально нагоняющие жути, ему не нравились тоже. Ха, о каком монстре, вот о нем. С этими словами дозорный достал и развернул листовку с наградой, и все недоуменно посмотрели на нее. Никто даже не узнал того, кто на ней изображен, но награда за него действительно была не маленькой, а это было странно, что они его не узнали. Ара, ара, и кто же это у нас? И правда урод, самый настоящий монстр, насмешливо протянул Кизару, глядя на смешное и до абсурда глупое лицо какого-то пирата. «Зря смеетесь, адмирал Кизару. Может, сейчас он и кажется вам смешным, но в Истблю над ним смеются только до тех пор, пока не встретят его лично, а встретив, лишь убегают или прячутся. О, нет, нет, вы не подумайте, я вовсе не думал, что вы будете поступать так же». От этих слов все присутствующие слегка улыбнулись, а Кизару так вежливо посмотрел на старика, что тот решил не продолжать. «В общем, как вы все видите, награда за этого человека и так запредельная для нашей области, но я хотел бы увеличить ее еще больше. Именно за этим я здесь, в Маринфорде, ведь согласно правилам без согласования, мы не можем назначить награду свыше 100 миллионов белли. А вот это уже серьезно. Действительно, многих удивило, что в Истблю есть кто-то с такой наградой. А теперь еще и это, зачем больше то? Простите, Рюдзасан, но вы уверены, что он вообще стоит этих денег? Не хотелось бы так бездарно потерять такую сумму денег. Все же Сенгоку был главнокомандующим, а потому приходилось заботиться о многом, в том числе и о казне, выделяемой им мировой знатью, Тенерюбита. Вы сомневаетесь, главнокомандующий? Зря, очень зря. Позвольте, я кратко расскажу вам о том, что он совершил за последние 6 месяцев. Так вот, за эти полгода его награда увеличивалась вот уже 3 раза, а ведь это показатель. Сначала он и его команда уничтожили весь наш 6-й флот, попросту вырезав его и угнав корабли. А ведь тогда никто на его счет даже серьезно не относился, и потому мы решили увеличить награду за его голову. Затем, спустя еще какое-то время, он сразился с пиратской армадой, насчитывающей 50 кораблей и около 5000 пиратов на борту. И при всем при этом, имел лишь 1 корабль и чуть больше 20 человек команды. И что же вы думаете? Он победил. Пиратская армада была полностью разбита. Несколько недель эта новость была главным событием из Истблю. Тогда-то мы и обратили на него внимание еще больше и увеличили награду до 50 миллионов. Но он, словно насмехаясь над дозором, буквально за месяц ограбил несколько наших баз, одну так и вовсе полностью уничтожил. Но и это еще не все. Затем он сразился с рыболюдьми, прибывшими в наш океан с Грандлайна, и полностью разбил их, причем, если верить очевидцам, на голову. Тогда его награда возросла еще раз. Как вы видите, он не простой пират, и даже те, кто свободно чувствовал себя здесь, не стали для него проблемой. На секунду старик приостановил свою речь, прокашлялся немного, выпил воды и продолжил. Впрочем, будь он просто сильным пиратом, то я бы не стоял сейчас здесь. Нет, тогда бы проблем с ним не возникло бы, но помимо силы, есть у этого пирата и нечто большее. Хитрость, господа. Да, его хитрость. Тем более, недавно произошло и вовсе ужасающее. Этот пират осмелился захватить целый остров. Нет, я понимаю, что в этом нет ничего особого, и не раз пираты уже осуществляли подобное. Но пираты в основном захватывают слабые деревеньки или города, где нет баз морского дозора. Этот же пират и тут отличился. Он напал на Локтаун, огромный город, занимающий площадь всего острова и с расположенной на нем базой дозора. Но словно этого ему было мало, так он, помимо того, что полностью уничтожил и разграбил нашу базу, так он еще и уничтожил памятник мира и величия морского дозора. Он подорвал эшафот, тот самый, на котором казнили Голди Роджера. Дозорные, все это время слушающие внимательно Рюдзасана, хоть и слышали все, что он говорил, но не особо прониклись услышанным. Ничего удивительного, на их взгляд, во всем этом нет. И не таких пиратов встречали, и называть этого клоуна монстром – абсурд. Это ему еще зачем понадобилось? Или этот пират, таким образом, решил заявить о себе? Мол, смотрите, какой я, гарп. Все это время сидящий с мрачным выражением на лице, при упоминании Роджера помрачнел еще сильней. «Хороший вопрос, гарп», — кивнул Рюдза, а затем засмеялся старческим смехом. «Ха-ха, я, черт возьми, тоже так поначалу подумал. И ведь вы все сейчас, даже после услышанного, считаете, что я поддался маразму». Рюдза пробежал взглядом по всем офицерам и хмыкнул. «Так вот, до маразма мне еще далеко, господа. Я провел расследование, уж больно заинтересовал меня этот пират. К сожалению, в архиве Истблю на него было не так много информации, но кое-какие намеки имелись. А когда я прибыл в Маринфорт и, воспользовавшись местной базой данных, то нарыл на него куда больше, чем рассчитывал. Уверен, вы поймете, почему я зову его монстром. Ведь такой человек столько лет скрывался от нас с вами. 20 лет он притворялся слабым и безобидным пиратом, в самом слабом океане мира и только сейчас, зачем-то решил показать свои зубы. Темный клоун Багги, пират с наградой за свою голову в 70 миллионов белли, не так просто, как вам кажется. Из того, что я узнал, 20 лет назад, он плавал на одном корабле со всем вам хорошо известным Голди Роджером. Да, да, вы не ослышались, он был в команде короля пиратов, как сейчас его называют. Я нашел упоминание о нем, в частности и то, что он участвовал в сражениях Роджера и Белауса. Даже в битве с Золотым Львом Шики, о нем имеется упоминание. Вы понимаете, что это все значит? Наконец до вас стало доходить, с каким человеком мы с вами имеем дело. Есть все основания полагать, что он может быть на одном уровне с Йонка, рыжеволосым Шанксом. А теперь представьте, что будет, если этот человек вновь отправится на Гранд Лайн. А вот теперь все действительно прониклись всем только что сказанным. Даже адмиралы оживились, заинтригованные подобным. А Акидзи даже подумывал, а не смотаться ли ему в отпуск. А что? Все, что ему нужно, это лишь его верный велосипед. Так, все успокоились. Безусловно, это действительно очень важные новости, Рюдзасан. Действительно, если все, что вы сказали, правда, то угрозу стоит задушить в зародыше. Лучше всего было бы отправить в Истблю какого-то из адмиралов. Задумчивый взгляд Сенгоку прошелся по всем троим, но мы пока не знаем, верны ли ваши суждения насчет его сил. А потому в Истблю будут направлены пару вице-адмиралов Маринфорда. Так мы сможем понять, насколько велика его сила и действительно ли он так опасен. Рюдза про себя уже ликовал. Недолго пирату осталось, но нужно и еще кое-что сделать, подстраховаться, так сказать. Что насчет награды Сенгоку-сан? Думаю, ее также стоит увеличить. Пока все были под впечатлением, старик решил ковать железо, пока оно еще горячо. Да, верно. Награду также повысим. Как-никак, действительно его голова должна стоить немало. Сенгоку был задумчив, а потому согласился на это, не раздумывая. Рюдзасан, или же старый лис, как его еще называли, внутренне ликовал. Как говорится, он никогда не был силен телом, и похвастаться собственной силой не мог. Но мозги, вот что было его оружием. Интриги, планирование, стратегия и тактика, вот то, что возвысило его. Сам сталкиваться со столь опасным пиратом вице-адмирал Рюдза пока не пылал желанием, тем более не после того, как тот одолел Смокера, что был лагеей. Пока Рюдза решил ограничиться чужими руками, в частности дозорными штаба и наемниками, которых привлечет столь высокая награда и слава самого слабого океана. Рюдза в любом случае получит свое, пират будет уничтожен, а сам старик при этом не потеряет ни одного своего человека. Нет, при желании Рюдза мог и своими силами организовать ловушку клоуну. Но что-то подсказывало старику, что будет не так просто. И даже если все пройдет как надо, то потери с его стороны все равно могут быть катастрофические. А так, и рыба поймана, и кошки целы, как говорится. Светлая солнечная погода, тихий и приятный бриз и бескрайний океан – вот все, что окружало плывущий в одиночестве корабль в новом мире. Впрочем, одиночество кораблю никогда не грозило, ведь на своем борту он нес самую безбашенную и веселую команду, которую видел свет. Да, это был корабль известного пирата и представителя одной из трех величайших сил этого мира, Йонка Рыжеволосого Шанкса. На борту, вовсю в разгаре был пир, пираты праздновали, сами до конца не понимаю, что же они празднуют. И именно в этот момент к празднующему Шанксу подлетел почтовый альбатрос. Посмотрев вопросительно на пирата, альбатрос удостоился его полупьяного задумчивого взгляда, а затем получил монету за газету, что он принес. Стоило только Шанксу получить газету и раскрыть ее, как веселье на мгновение приостановилось, и все чего-то ждали. А тем временем Шанкс, пролистывая неинтересные ему новости, наткнулся на одну очень знакомую рожу, смотрящую на него с газеты. «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» С небольшим предвкушением Шанкс стал вчитываться в статью, с которой на него и взирала эта лыбящаяся физиономия. Шанкс начинал читать газету в приподнятом настроении, но когда он закончил, ни о каком веселье на его лице не могло быть и речи. Он был зол и немножко горд. Зол был на те слова, которыми описывали в этой газете его бывшего капитана. А горд был тем, что его бывший накома, наконец, заявил о себе. Тем более так, разрушив то место, о котором Шанкс даже вспоминать не хотел. «Гуляем, мужики, выпьем за моего старого друга», что, наконец, осмелился показать свою голову и заявить о себе. «За Багги». Мало, кто знал этого самого Багги, но поддержать тост капитана, многие были рады. А тем временем со страниц газеты, на всех читающих смотрела опасно оскалившаяся рожа ужасающего пирата, с припиской внизу. Рейли был слегка удивлен, впрочем, он в своих возможностях и не сомневался. Но все равно, не заметить его, на протяжении всего их сражения, это надо уметь. О присутствии Темного Короля, остальные члены команды, узнали лишь у себя на корабле, да и то чисто случайно, как решил для себя Рейли. Он как раз скрывался в тени и наблюдал за погрузкой всего награбленного с базы дозора, когда неожиданно услышал голос, которого просто не ожидал здесь услышать. «Ню, Рейли-сан, это вы, Ню, а что вы здесь делаете?» Рейли настолько увлекся наблюдением за своим учеником, попутно приглядываясь к сильнейшим из его накома, а потому, чтобы не отвлекаться, он перестал обращать внимание на бегающих тут и там рядовых пиратов. А тут такой сюрприз. Не узнать этот голос Рейли не мог. «Хачи». Рейли удивился и даже голосом выразил это, за что тут же неосмотрительно поплатился. Его обнаружили. Причем все, кто еще секунду назад был занят своим делом, подоставали оружие и посмели направить их в его сторону. «Ты еще кто такой? Отвечай, старик. Не то хуже будет». Беловолосый мужчина, напоминающий Рейли некое подобие животного, сейчас набычился и, подняв над головой свой кнут, нацелил его на него. Рейли на это лишь усмехнулся и уже собирался показать молодежи, где их место, но не успел. Хачи был в растерянности. «Как же так? Почему здесь Рейли-сан и что делать? Ведь все остальные члены команды теперь хотят на него напасть». «Лучше бы Хачи его не замечал», — подумал рыбочеловек. Вообще, Хачи хоть и провел не так много времени на этом корабле и не особо привык к своей новой команде, но даже так, он не хотел, чтобы они умерли. Вообще, после поражения Орлонга и его решения присоединиться к пиратам, победившим их, Хачи ожидал куда худшего отношения к себе. Примерно такое же, какое они удостаивали людей, когда те оказывались у них на пути. Хачи был готов даже к тому, что его будут постоянно избивать. Он заслужил это. Заслужил, после всего того, что сотворил и чего не понимал все это время. Именно поэтому он решил теперь плавать с этими людьми. Именно поэтому он принял предложение этого смешного клоуна и согласился постоянно охранять Нами. Только так он сможет загладить перед ней свою вину. Только так он сможет расплатиться за все причиненные ей страдания. Но вопреки всем его ожиданиям, в команде его приняли хорошо и открыто. Никто не кидал в его сторону презрительные взгляды, никто не старался унизить его, а наоборот относились, как к равному. Ну, может, разве что только Нами, она единственная, кто ненавидела его, и чьи взгляды, полные ненависти и презрения, ловил на себе Хачи. И хоть он поклялся себе защищать ее и если даже потребуется, то он для этого даже жизнью пожертвовать готов, но вот сама подопечная его взглядов не разделяла. Именно поэтому Хачи и не пошел вместе с ней в город. Вернее, не только из-за этого. Во-первых, она была со смешным клоуном, а в его силе Хачи был уверен. Во-вторых, как объяснил ему тот же смешной клоун, он... Хачи, то есть, будет привлекать слишком много ненужного внимания. Именно поэтому Хачи и остался на корабле и сторожил его вместе со своим новым другом, Ричи. Оставшись на страже, Они очень быстро сдружились, и Хачи был искренне рад, что подружился с ним. А потом, началось это. На корабль напали дозорные, и Хачи, вместе со своим новым другом, сначала отбил корабль смешного клоуна, а затем уже и сам порт захватил. Когда пришел странный Маджи, то они уже полностью захватили его, и тому даже делать ничего не пришлось. Как оказалось позже, смешной клоун решил захватить город. Хачи в этом не видел ничего странного. Город большой и богатый, наверное, так что желание клоуна он понимал. А теперь вот, когда они почти отплыли, случилось это. Хачи понимал, что если Маджи только попробует атаковать Рейлисана, который, не пойми каким образом, оказался здесь, то они все умрут. Маджи уже заносил руку для удара, рассчитывая не сильно задеть старика, чтобы сделать его чуть более разговорчивым. И вот, когда казалось, неминуемое все же случится, прямо из-за спины Маджи выскакивает Багги и со зверским выражением на своем лице, буквально впечатывает Маджи лицом в пол. «Дебил, тебе жить надоело. Ты хоть подумал, на кого руку сейчас поднять собрался?» Багги сейчас сам не понимал, что ощущает. Внутри себя он чувствовал и страх, и опасение. Причем он не мог понять, чем же они вызваны. Страхом перед гневом темного короля или страхом от того, что он только что мог потерять одного из вернейших людей. Да, дилемма. Джанго, да и все присутствующие на корабле, недоуменно посмотрели на капитана и его неадекватную реакцию, а затем перевели взгляд на улыбающегося безобидного старика. Многие так и не поняли, чем вызвана такая бурная реакция Багги, но вот несколько человек в команде почувствовали, и теперь едва на ногах стояли. Таких было лишь несколько, но Рейли отметил каждого из них. Джанго был среди этих нескольких. От одной только вежливой улыбки этого старика, дрожь во всем теле пробежала по его телу. Он почувствовал себя каким-то ничтожеством, находящимся рядом с существом, что многократно превосходит тебя в эволюционной цепочке. Джанго не понял, почему именно такая ассоциация возникла у него в данный момент, но действия капитана он теперь полностью одобрял. Ничем хорошим нападение на это человека не закончится. Ты вовремя, ученик. Рейли удовлетворенно кивнул, глядя на дергающего ногами пирата, что еще секунду назад хотел напасть на него. Еще немного, и я бы передумал начать твое обучение. А может, наоборот, сделал его еще более невыносимый. От улыбки этого человека в этот раз передернуло всех на корабле. Даже девушки озябли и перехватили себя за плечики. И ведь не скажешь, что его улыбка была пугающей. Нет, совсем наоборот. Она была притягательной, заставляла проникаться обаянием этого взрослого мужчины. Но вместе с тем, от него исходила такая аура. Аура безграничной силы, таящейся в его теле, что все присутствующие подсознательно стали его опасаться. Правда, поняли это опять же немногие, но связываться с ним теперь никто не хотел. «Прошу прощения, Рейли-сан. Сами понимаете, нервный он немного. Как-никак только из боя вышел, а тут вы его удивили». Багги явно был не рад такому своему положению, да и Маджи, дурня, как-то выгородить нужно было. Вот и улыбался сейчас Багги, стараясь брать пример со стоящего напротив старика. И хоть кое-что у него и получалось, но на фоне темного короля, его потуги так и остались незамеченными. «Понимаю, как-никак действительно нелегко вам пришлось. Что же, раз такое дело, то отложим на какое-то время твои тренировки. Разберись пока с происходящим на корабле, Багги, а я пойду пока вздремну. Где тут каюта капитана?» От подобной наглости старика, многие были в шоке и даже с подозрением смотрели в сторону Багги, но тот на удивление был спокоен и даже вежлив. «Там», — махнул рукой Багги, прямо и налево Рейли-сан. «Благодарю за понимание. Не стоит. Ты еще успеешь пожалеть, наглый юнец, что осмелился просить меня о помощи». Рейли сейчас чувствовал себя как никогда хорошо. Давненько он не испытывал подобных эмоций. Все же неплохой было идеей приплыть сюда. Чувствую, будет очень весело. Ташиги пришла в себя в не лучшем положении. Приходила в сознание она медленно, а не рывками, как это обычно бывает. Да и когда сознание вернулось к ней, она не спешила этого демонстрировать. Впрочем, как бы она ни вслушивалась в происходящее вокруг, никого постороннего, она так и не обнаружила. Медленно, сначала приоткрыв один глаз, затем второй, Ташиги стала осматриваться, но в связанном положении и с кляпом во рту, это было не так-то просто. Попытки хоть как-то ослабить сдерживающие ее путы, не принесли никаких плодов. Нет, будь она связана веревками, может еще, что-нибудь и получилось, но к своему удивлению, на своих руках она обнаружила наручники, те самые, которые используют в основном дозорные. Но даже так, Ташиги не намерена была опускать руки, и пыталась найти хоть что-то, что могло бы помочь ей освободиться. Но явно, удача сегодня была не на ее стороне. Она не успела ничего предпринять, лишь услышала чьи-то приближающие шаги, а затем у нее за спиной приоткрылась дверь. Ташиги тут же притворилась, что до сих пор находится в бессознательном состоянии. Но вошедший пират, вместо того, чтобы уйти, продолжал стоять. Кабадзи сейчас стоял в дверях своей каюты и наблюдал за лежащим телом дозорной на полу. Маджи не подвел и, судя по всему, дозорную и пальцем не тронул. Хорошо все же, что это не их старый биг-топ, на том у Кабадзи не было своей каюты. На новом же корабле, хоть он и принадлежал раньше дозорным, было куда больше удобств, да и по размерам он также отличался в лучшую сторону. Постояв еще немного, Кабадзи сделал шаг вперед. Все же не стоит заставлять девушку лежать на полу, простудиться еще. С такими мыслями, Кабадзи опустился к ней, и хотел было взять ее на руки. Но именно в этот момент девушка резко открыла глаза, каким-то непонятным движением избавилась от кляпа и до крови впилась в руку Кабадзи, покоящуюся у нее на плече. Было больно, она ему едва ли ладонь не прокусила и с яростью в глазах, сейчас смотрела на его слегка растерянное выражение на лице. Впрочем, Кабадзи даже крика не издал. Он все же мужик, и при девушке, он не будет сейчас выражаться. Ташиги продолжала сдавливать зубами ладони этого человека, но тот, вместо того, чтобы закричать от боли или же наоборот попытаться освободиться, не делал совершенно ничего. Когда он только подошел к ней и протянул свои руки к ее телу, то Ташиги даже на мгновение испугалась, а затем сильно разозлилась. Чтобы ее и изнасиловали, да еще пираты. Ни за что. Именно эти мысли проскочили у нее в голове, и именно поэтому она сделала единственное, что могла сделать в ее положении. Но чем больше они продолжали находиться в таком состоянии, тем больше неудобства испытывала сама лейтенант. Мужчина, что и победил Ташиги, молча и предосудительно смотрел сейчас на нее. Сама же Ташиги, она ощутила, как кровь этого человека стекает по его руке, прямиком ей в рот. Отвратительно. Кха, кха, Ташиги буквально выплюнула руку пирата и теперь пыталась откашляться. Кабадзи же, сейчас убаюкивал свою руку, а затем, стянув с шеи свой шарф, стал перематывать им раненую конечность. «Позже надо будет к Джанго заскочить», — подумал он, а затем снова посмотрел на переставшую исходить в кашле девушку. «Зря ты так», — с небольшой обидой проговорил Кабадзи и демонстративно убрал руку за спину, от опять же, лязгнувшей зубами девушки. «Я, ведь хотел по-хорошему». Ташиги с презрением сейчас смотрела на нависшего над ней мужчину. И хоть она и понимала свое положение, но это еще не значит, что она смирилась с ним.